Завершающий штрих в картину маслом. Выставляю оба принесенных с собой капкана. Удержать не удержат, но хоть остановит на время, и то польза. Высыпаю полведра снега на пол, жнец с воодушевлением перебирается поближе. Можно, конечно, поберечь запасы, на один лишний призыв хватило бы, а от входа уже далеко. Но есть такое подозрение, что снег жнецу чем-то помогает, вон как обрадовался халяве. Может, он бафится от него. Неважно, главное, чтобы снеговик никуда не отходил от этой кучи, а врагов я сам под удар выведу. В открытом бою моего помощника завалит за пару минут. Единственный способ привязать его к определенному месту – навалить снегу побольше. Теперь приказ намертво стоять именно здесь жнец выполнит с точностью и даже с удовольствием. Вот такая неразумная скотина. Пока сена не дашь, молока не дождешься. Все, можно начинать. Смущает меня только второй дальний выход из зала. Куда он ведет, и нет ли там еще кого? Отсюда никак не рассмотреть. Есть еще одна странность. В центре зала на полу пентаграмма в круге. Не нравится мне она, не портал ли это случайно. Иначе, зачем здесь эта остеохондрозная стража? Надеюсь, что мои опасения напрасны, и все пройдет пучком. А ведь как хорошо все начиналось. Два выстрела, два попадания. Программа минимум выполнена. Лич, если и не выведен из боя надолго, то, по крайней мере, значительно ослаблен и лишен маны. Напоследок удача улыбается еще раз, склянка с кислотой попадает в лучника. Позже выяснится, что поврежденное оружие не позволит ему стрелять, а в ближнем бою этот тип воинов откровенно слаб. На этом вступление закончились. Пошла кропотливая работа по разрушению и измельчению оживших костей. Все-таки сбылись мои худшие ожидания. Некроманское отродье не сразу лишилось магических сил, успев изрядно попортить мне нервы. Первый удар ушел в пустоту, отравление какой-то туманной гнилью не прошло, мой резист выше, а снеговик и вовсе не является живым в привычном понимании, ему тем более пофиг. К этому моменту завязалась рубка в тоннеле. Заблокировав проход, так чтобы жнец был чуть позади и не вступал в прямое столкновение, я вынужден был взять на себя сразу двоих костяных мечников. Бросаю две склянки с кислотой, без особого успеха, попадаю вроде бы точно в толпу, но эффекта почти никакого. Поначалу пришлось помучиться. Умение вроде бы есть, а практики ноль. Но я довольно быстро освоился и увлеченно приступил к рубке костей, именно так выглядит сражение с существами, не имеющими нормального тела. Может, это и кости, но прочность у них как у карбоновых полимеров, даже вложившись в удар всем телом, с одного раза не перерубишь. А пару раз в одну точку попасть затруднительно, вот и напоминают конечности противников недорубленные деревья, после работы начинающего лесоруба. Хорошо, что капканы сработали, создав изрядную кучу малу, выбираясь из которой костяки успели получить по нескольку добрых ударов. Оправдался расчет на то, что толпа мертвяков перекроет сектор стрельбы лучником. Не сказать, что полностью, изредка что-то прилетает, но в основном снеговику. Вызвано это разницей уровней. У него 11-й, у меня визуально 2-й. Бывает иногда польза и от умения сокрытого. Кроме того, жнец бафнул замедление, и следом за ним веер ледяных стрел, вызывая всю агрессию на себя. Забыл упомянуть, что уровень помощника теперь равен половине от моего собственного. Выбор улучшений, положенных за достижение 20 уровня призыва, оказался весьма скромным. Небольшим бонусом идут незначительное уменьшение маны, затраченной на призыв, и то, что снеговик отныне живет 26 часов, а вызвать его повторно я могу уже через 2,5 часа. Однако я отвлекся. Один из мечников все-таки проскочил мимо, пытаясь добраться до снеговика, и тут же поплатился за назойливость. Я впервые увидел, как жнец работает в ближнем бою, впечатляет, однако. Оказывается, серп имеет внешнюю режущую кромку, а внутренняя сторона – зазубренная. Именно этими зубьями он цепляет чужой меч и пытается вырвать его у противника. Все-таки трехкратно превосходящий в уровне враг значительно сильнее, и выдернуть оружие не получается. Но этого и не требуется, неуловимое движение вторым лезвием, и отрубленная костяная рука падает на пол вместе с мечом. А не надо было тянуться за мечом, проваливаться так далеко вперед. Впечатляет, с одного удара перерубил, мне на зависть. Впрочем, я не упускаю своего шанса и перерубаю шестой шейный позвонок и тоже с одного удара. Не понял, когда успел посчитать. Жалко, все логи убраны, чтобы не отвлекали во время боя. Могу лишь предполагать, что критический удар прошел, а вот точность подсчета позвонков явно из другой оперы. Умение новое подвалило, или 20 дополнительных единиц у молчащих клинков наконец проявились. Скорее, второе. Поначалу я этого даже не осознал, но удары стали точнее и эффективнее, появилось ощущение, что теперь ясно, куда и как надо бить, словно система самонаведения включилась. Работать с клинками теперь в удовольствие, приноровился к ним, что ли. В этом момент напомнил о себе Лич. Да когда же у него мана закончится? Из каменного пола вдруг вылез мерзопакостный вьюн колючка и опутал мои ноги. Не знаю, насколько долго, но теперь я не могу двинуться с этого места. Судя по зловонию и зеленоватой слизи на колючках, еще и жутко ядовитая дрянь, но ее поражающие действия опять ниже моего резиста, отравления не происходит. Оглядываюсь на снеговика, радует, что ему в очередной раз все пофиг, вьюн замерз и уже осыпается трухой. Второй скелет моими усилиями разбирается на составляющие, и его место занимает следующий противник. Жнец выдает еще один веер ледяных игл, переводя агро на себя, чем я тут же пользуюсь. А вот не надо поворачиваться спиной к двурукому мечнику. Еще один набор костей выходит из боя. Нет, я этого лича точно прирежу, когда доберусь до него. Конечно, ему все равно не жить. Но теперь он меня разозлил по-настоящему. Две крафтовые стрелы на него потратил, а он кастует, и мана у него не кончается. Надеюсь, что это остатки роскоши, эфирный токсин уже давно прекратил свое действие. Пора заканчивать этот затянувшийся водевиль, вдруг у него регенерация маны развитая, такими темпами он меня до нервного срыва доведет. А как прикажете реагировать? Когда этот проклятый некроманский выродок бафнул все оставшиеся скелеты и навесил на них нехилую защиту. Теперь мои молчащие едва 40-50 единиц тлена снимают вместо 150 пары минут раньше. Не успел я порадоваться четвертому упокоенному скелету, как пришла беда, откуда не ждали. Поскольку толпа противников изрядно поредела, то забытые мной лучники решили поучаствовать в общем развлечении. Слава богам, целью они выбрали снеговика, именно он и собрал целый куст корявых стрел. Вопреки ожиданиям, серьезного вреда стрелы не нанесли, лишь попортили шикарный плащ. Одно движение серпа, и вот уже вместо оперенных палочек остаются одинаковые короткие обрезки, даже вытаскивать не стал. Жизнь визуально все же просела. Процентов 5 ушло. Снежный жнец не стал дожидаться продолжения, сообразив своим пустым черепом, чем это чревато, и поэтому ринулся в атаку. К счастью, ему достался бывший лучник, тот самый, что попал под кислотную атаку. Вооруженный лишь коротким мечом, похожим скорее на большой нож, скелет был обречен и разделан на части буквально в считанные мгновения. Не помогла магическая защита и даже высокий уровень не помог. Предоставив возможность мне самому разобраться с оставшимися мечниками, жнец принялся за лучников Ильича. Зря он все-таки вышел один против троих, поторопился. Хотя в ближнем бою они не сильны, но разница уровней огромная, и помочь я ничем не могу, трава держит. Правда, она слабеет потихоньку, одна нога уже свободна. Еще пара минут, и смогу прийти на помощь. К сожалению, не успел. Может быть, снежный жнец и совершил невозможное, одолев в одиночку трех высокоуровневых противников, только появление новых участников этой драмы в чудесный победоносный сценарий не входило. Из дальнего входа вывалилась толпа, зомби, трупный зомби. Уровень 36, тлен, 2000 из 2000, гниющий зомби. Уровень 38, тлен, 2400 из 2400. Вот эти-то ребята, четверо первых и двое вторых, и завалили снежного пета маунта, пока хозяин разбирался со своими оппонентами. Гибель жнеца оказалась не напрасной. С уничтожением лича развеялись все наложенные им заклинания. Получив свободу, я добил резко ослабших скелетов и задумался о бегстве. 6 зомбаков и 1 лучник, правда, уже без стрелкового оружия. У меня же теперь нет напарника, и резервов тоже нет. Хотя о чем это я? Совсем забывчивый стал. Достаю разъедатели, еще 6 пузырьков осталось. Против костлявых они не слишком эффективны, а зомбятина очень даже плотная по консистенции. Ходячие трупы не очень быстро двигаются, поэтому успеваю подготовиться, размеренно и точно бросаю первую склянку в морду. Есть попадание, а эффект какой замечательный. Дым клубится, ошметки летят, похоже, что покойничек зрения лишился. Израсходовав весь запас, пришел к выводу, что пора сматывать удочки. Результат замечательный, почти половина противников выведена из строя, двое зомби ничего не видят, третий с обожженным черепом и изуродованной конечностью как-то странно дергается, стоя на месте не двигаясь. Неучтенный эффект, надо будет внимательно глянуть логи. Пока же надо бежать отсюда, и побыстрее. Наверняка у ходячих трупов в запасе атомные дебафы для рукопашной схватки. Стоит сойтись чуть поближе, набросают проклятий, ослаблений и замедлений или еще какой гадости. Видимо, все, что мог, я уже вытянул из этой ситуации. Жалко, что кроме опыта ничего не перепадет, собрать хабар некогда. Однако делать ноги не пришлось. Внезапно зомби остановились, развернулись и двинулись обратно. Ничего не понимаю, но воспользоваться удачным моментом мне никто не мешает. Добиваю двух ослепших зомбаков, удачно избежав ядовитых выбросов и бестолковых отмашек чудовищных кулаков. Обездвиженный трупок с обгорелым от кислоты черепом пытается отмахиваться брутальным таким молотом, но очень уж медлителен парнишка, поэтому умирает быстро и без проблем. Окончательно умирает, если так можно выразиться по отношению к давно покойному созданию. Любопытство толкает меня обратно в зал. Что же заставило зомбаков вернуться сюда? Удивительная картина предстает предо мной. Портал в центре зала мерцает призрачным голубым светом, а посреди пентаграммы находится изверг-потрошитель 40-го уровня. Да это же стационарная точка респауна, а не портал. Осознаю, наконец, увиденное. И долгожданный изверг внутри, кто бы мог подумать, что скажу такое. А тройка зомби при поддержке табаки, тьфу, то есть безоружного лучника, пытается укоротить на голову моего изверга. Мы так не договаривались. Это моя добыча, кто против слова скажет, тот долго не проживет. Не беда, что зомби говорить не умеют в принципе, мне повод, как США для удара по Ливии, не нужен. В атаку. Все-таки зомби тупые, как ни банально это звучит. Если противник 40-го уровня, то они будут атаковать именно его, а не мелкую сявку с микроскопическим статусом, даже если будешь резать их на куски. Нет, конечно, получив серьезный урон, медлительный труп разворачивается и агрится на обидчика. Однако стоит отскочить на пару метров назад, трупный процессор переключает задачу на более опасного противника, и зомби поворачивает обратно. Картина избиения тухлых младенцев, маркетологи тапками закидали бы меня за такое название. Но мне их не продавать, а ничего более изящного на ум не приходит. Вы попробуйте сами мыслить прекрасными образами и аллегориями, когда с ног до головы вымазаны в зловонной жиже, ядах и неаппетитной гнилой плоти, а противники – натуральные зомби. К чертям такую реалистичность. Войдя во вкус, удачно пользуясь безнаказанностью, добиваю всех поочередно ритуальным ножом. Как ни странно, нежить тоже входит в целевую аудиторию этого остро заточенного клинка. Даже уровень поднялся за счет зомбаков. Лишь шустрый лучник успел избежать поглощения, сгинув раньше положенного, от него время выскочившего крита братьев молчащих. Успел-таки. Изверг-потрошитель, словно стесняясь своего прозвища, демонстрировал неожиданную робость и даже скромность, переходящую в тупость. За все время бойни здоровяк с лицом, как у повешенного убийцы, не задел ни одного противника, вяло отбиваясь двуручным топором, и чуть не откинул копыта, или что у него там вместо ног. К тому моменту, когда я закончил с последним зомби, уровень жизни у спасенного почти не отличался от нуля, и это его нисколько не волновало. Пришлось пожертвовать лечебным зельем, хотя запас его за время сражения уменьшился почти наполовину, боец из меня, как оказалось, такой же, как и мерчендайзер в прошлой жизни. За полгода так и не полюбил эту работу, и не дорос даже до старшего супервайзера. После чего сменил профессию на еще меньше подходящую. Завершить полный цикл и найти вариант хуже предыдущий не успел, попал сюда. Хотя как сказать, разговорить изверга удалось лишь после приема универсального средства, опробованного на шамане. Выпив 100 граммов настойки клюквы, Бахтимир, так звали спасенного, пришел в сознание, точнее, в то, что осталось от него. Когда я услышал, о чем идет речь, меня пробрало не по-детски, врагу не пожелаешь такой участи. Изверг, последний из защитников этой цитадели, а еще он узник посмертного проклятия убитого в крайнем бою некроманта и навечно привязан к этой пентаграмме, где возрождается уже в 1000-й раз, и каждый раз его убивают заново. Пережить нескончаемую череду смертей и не повредиться умом полностью, это даже для цифровой неписи чудо. Именно этим объясняется его безразличие к происходящему. Повезло, что проблеск сознания, удивленного необычным составом палачей, заставил изверга хоть и вяло, но защищаться. Ибо узник уже давно ощутил, что сопротивление приводит лишь к жутким мучениям и истязаниям перед очередной смертью. Впрочем, это развлечение давным-давно наскучило самим палачам, если только не появляется собрат погибшего некроманта, сменивший его на этом посту. Вот тогда умирать по-настоящему больно и долго. Но это бывает редко, последний раз, год назад. Получается, некто трав оказал извергу Бахтимиру медвежью услугу, подставил под раздачу. «Можешь ли ты мне помочь?» Взгляд у спасенного тоскливый, затравленный, без малейшей надежды, но не жалобный, силен парень, до сих пор не сломался. Я бы так не смог точно. О чем базар? Конечно, согласен. Странный ты, человек. Даже не спросил, о чем просьба. Освободить тебя, что тут непонятного? Давай задание, сделаю, что смогу. Кто же от квеста отказывается в моем положении? Это я тебя благодарить должен, а не наоборот. Вы получили задание разрушить пентаграмму привязки респауна и освободить изверга Бахтимира. Награда. Вариативно. Срок. 1 год субъективного времени игрока трав. Если вариативность я могу понять, то поправка про время вообще ни в какие ворота не лезет. Может, имеется в виду чистое время нахождения в игре, без учета выхода в реальность. Тогда это может означать, что игровой процесс приходит в норму. И это радует, раньше об этом не упоминалось. Вот только с выполнением квеста придется повременить. Информация о некроманте, полученная от единственного свидетеля, ставила крест на всех моих планах. Одного единственного факта хватило бы, уровень босса изверг оценил более чем на 100 уровней выше, чем у него. То есть некромант никак не ниже 140 уровня. Число охранников в сопровождении Бахт назвать не смог, но не меньше 10 и все за 100-й уровень. И это только то, что он видел. Учитывая, что гарнизон извергов уничтожили почти сразу, общее число боеспособной нежити, скорее всего, превышает 100. Если рассуждать разумно, ни единого шанса, требуется набрать команду и поднять уровень раза в 2, а лучше в 3. Однако разведать, что, где и как, очень даже нужно. Мало ли что изменилось за последний год в этом подземном некрополисе. Прежде всего, собираю трофеи, это сродни магическому ритуалу. Не соберешь вовремя, удача от тебя отвернется. Проверено на собственном опыте. Потом плохо сплю по ночам, кошмары снятся, дышать нечем, жаба так и душит. Удивительно, но большая часть лута теперь идет деньгами, медь и серебро, изредка золото. До сего дня монеты встречались редко, теперь как прорвало, меняется мир, и это радует. Оборотная сторона денежного изобилия, действительно ценные вещи попадаются теперь крайне редко. 2 костяных лука, щит, 4 ржавых меча, 3 зазубренных ножа, даже брать не стал, свалил в одну кучу. Может, потомки спасибо скажут, если долежит до их прихода. Лишь дважды мертвый Баффер порадовал, искупая неприятные моменты, что пришлось пережить по его вине. Евклидово кольцо. Интеллект. Плюс 10. Мана. Плюс 15. Призыв. Плюс 1. Покойся с миром, искренне благодарю за щедрый дар. Доброе слово и нежити приятно, даже если гореть в аду. Из найденного забрал лишь 2 десятка крафтовых стрел, всего лишь яд, весьма слабый, но в хозяйстве все сгодится. Плюс 4 склянки с отравой, давно уже не удивляюсь, что именно мне это выпадает. Похоже, что это везение, мечта токсикомана, надолго, если не навсегда. Нашелся еще один, почему-то пустой, стеклянный сосуд. Несколько минут пытался понять, с кого мог выпасть такой ценный лут, и только потом сообразил, что это моя бывшая склянка с ледяной кислотой. Не разбилась, однако, забавный момент. Вообще-то последние 2 разъедателя можно было и не бросать, бессмысленно. После гибели снеговика кислота быстро теряет свои свойства, а через 5 минут и вовсе исчезает без следа. Проследив взглядом траекторию полета, я бросил склянку как можно сильнее, чтобы точно разбилась, и почувствовал предвкушение удачи, интуиция, не иначе. Склянка долетела почти до пентаграммы, не хватило лишь несколько десятков сантиметров. Выходит, что интуиция меня обманула. А это что такое? Странный след тянется по каменному полу от того места, где лежала склянка, и не просто тянется, а совершенно точно странное пятно заходит на магический чертеж. Да это же кислота расплескалась. Слабая концентрация, видимо, последние секунды до испарения оставались, вытравленный камень едва-едва отличается по цвету от исходного состояния. И вот там, где кислота попала на рисунок пентаграммы, отчетливо видна черная пыль, хотя сама линия осталась неповрежденной. Что за? Естественно, из чистого любопытства, провожу пальцем по странной копоти, чтобы понять, что же это такое. Эфирное отравление. 5 единиц маны. Сёк. Действие. 11 часов 59 минут. Вы получили порошок эфирного токсина. Алхимик. Плюс 1. Не удержался, выругался в рамках литературного русского. Пока мана не сгинула, на последние крохи, успел скостовать жнеца, иначе куковать мне тут половину суток без смысла и цели. Как говорится, успел под уходящий поезд. С первого раза мне досталось всего несколько граммов черного эфирного порошка. Теперь можно развернуться в промышленных масштабах, ледяная кислота стабильно капает, только собирай готовый продукт. Остается нерешенным вопрос с личной безопасностью, но тут уж ничего не поделаешь, я поставил изверга, метрах в 20 в глубине 2-го коридора, и приступил к работе. Не тут-то было, как я только не изгалялся, выливая кислоту и всю сразу, и потихоньку, капая или щедро поливая пентаграмму, результата как не было, так и нет. Пожертвовал даже склянкой, повторив траекторию счастливого броска, нет результата. Может, живой зомби нужен, как катализатор процесса. Понимаю, что это уже маразм, но ничего путного на ум не приходит. Вроде бы делаю все то же самое, а толку чуть. Еще раз вспоминаю подробности, перебирая мельчайшие детали. Зомби были достаточно далеко в коридоре, снеговика уже завалили, может, снег попал на пентаграмму. Тоже не сходится, более 10 метров расстояние, но проверить надо. Стоп. Жнеца в момент реакции уже не было, может, он плохо влияет. Нет, слишком натянутое объяснение, с таким же успехом можно сказать, что мое появление мешает реакции, или присутствие изверга. Хотя последнего тут нет, он сторожит наш покой в коридоре. Поскольку других версий нет, придется проверять версию о снеговике. Отправляю жнеца вглубь первого коридора, подальше от места проведения алхимической реакции, результат отрицательный. Уже не веря в удачу, ради чистоты и полноты эксперимента, развоплощаю снежница. В течение 5 минут, пока кислота не потеряет свои свойства, можно проводить опыты. Выливаю ледяную субстанцию на край пентаграммы, и ничего не происходит. Полный провал. Вдобавок, на 10 часов лишен возможности призвать снежного маунта. Теоретически есть возможность накачаться зельями маны, и в этот момент кастануть заклинание вызова, но жаба, сестра хомяка, меня точно задушит, половина запасов уйдет. Как говорил один умный, но вредный преподаватель в университете, теория вероятности гласит, что каждая текущая неудача увеличивает ваш шанс на будущую удачу, после чего ставил двойку и отправлял на пересдачу. Меня эта участь миновала, но манеру оправдывать собственное самодурство псевдофилософскими сентенциями я запомнил и оценил. Одна фраза, и вроде бы уже не обычная сволочь, а настоящий педагог. Сообщаю извергу, что его вахта закончилась, и пора сваливать, пока костлявые не появились. Бросаю прощальный взгляд на пентаграмму и медленно выдыхаю. Молча, без ругательств, что удивительно. Вы получили порошок эфирного токсина. Если бы не бешенство, охватившее меня от такого издевательства, я, может быть, заметил бы прозрачную улыбку во всю стену за спиной. Впрочем, может, это всего лишь игра теней и воздуха. Хотя откуда взяться сквозняку в подземелье? Вы получили рецепт эфирного токсина. Патент ее СС-8. Требуется. Пентаграмма, закольцованная выше 24 уровня. Ледяная кислота. После окропления дождаться полного высыхания. Алхимик. +1. Известность. +1. Вспомнил, что так и не посмотрел в логи после битвы. Раньше каждому +1 в статах радовался, теперь некое равнодушие появилось к прокачке. В принципе, такое явление обычно для геймеров, чем выше уровень, тем меньше внимания мелким радостям в виде скромных плюшек. Что же мне перепало за истребление неживущих? Мечник. +4. Жирный кусок сала с маслом на бутерброд. Сказывается эффект от владения молчащими клинками и 20 дополнительных единиц мастерства. Но тут халява уже закончилась, это абсолютно точно. Стрельба. +1. Военная хитрость. +1. Стойкость к ядам. +2. Использование капканов. +1. Лекарь. +1. Опыт. +3400. Ритуальный нож поглощения. 11 уровень. Урон. 32. Урон эфирным созданием. 18. Урон магией. 17. Урон хаосом. 13. Аккуратно собираю токсичный порошок, избегая попадания на открытую кожу. Хватит мне 12-часового отдыха от магических возможностей, не стоит усугублять. Не так и много получилось, всего граммов 100. Интересно, сколько можно получить конечного раствора из этого количества и какой концентрации. Впрочем, не стоит гадать на кислотной гуще, требуется найти способ переработки в жидкую форму, а уж потом подсчитывать возможную прибыль. Собрав все до последней крупинки, обнаружил, что заняться больше нечем. Сидеть здесь, однозначно дождаться неприятностей, возвращаться домой, не сделав запасов токсина, глупо. Где еще найду свободную пентаграмму для организации мануфактуры? Прежде всего, надо избавить рисунок на полу и зал, где он находится, от внимания охраны. Нужно, чтобы они потеряли интерес к этому объекту, а значит, надо срочно убирать отсюда изверга. Не будет жертвы, не будет интереса держать здесь охрану. Убедить потрошителя покинуть негостеприимный донжон удалось не без труда. Победила логика и здравый смысл. Бахтимир согласился отправиться в мою усадьбу с обещанием не умирать в ближайшее время. Я же в свою очередь обязался немедленно приступить к выполнению своего обещания освободить его от привязки к этому месту. Честно говоря, спешить с выполнением обязательств я пока не собирался. Мне требовалось переместить изверга в безопасное место, чтобы он случайно не погиб и не возродился в пентаграмме. По всей видимости, место респауна непонятным образом жестко зафиксировано именно здесь, и умирать моему новому знакомцу не стоит даже на другом краю мира. Все это вытекает из условий квеста, иначе он вообще не имел бы смысла. К сожалению, выяснилось, что трепать языком в этом мире надо вдумчиво, а не как попало. Брошенная мной фраза про «немедленно отправлюсь» невероятным образом оказалась в списке заданий, да еще и с ограничением по времени, 6 часов, точнее, 5 часов 58 минут. Именно в течение этого срока я должен отправиться на поиски. Причем сотню метров по подземелью вглубь никто мне засчитывать за начало квеста не стал, время все так же неумолимо уменьшалось. В очередной раз споткнувшись в темноте, светляк для меня теперь недоступная роскошь, я внезапно обнаружил, что нога за что-то зацепилась и не выдергивается. В этот момент вспыхивает свет, заставляя зажмуриться от неожиданности. Открываю глаза и, лучше бы я этого не делал. Меддийский сатрап, уровень 100. Причем там оказался не один ассириец, а 4 штуки, все сотого, безнадежного для меня, уровня. Брутальные двухметровые гиганты с широкими окладистыми бородами, завитыми колечками. Почему именно эти парикмахерские особенности бородачей меня заинтересовали, сам не пойму. Наверное, потому, что смотреть на зверские рожи и зловещие лезвия протазанов в нескольких сантиметрах от моей шкуры, не нравится. И кто же у нас тут пожаловал в гости? Судя по истеричным ноткам, голос по определению принадлежит конченному психопату. И я, к сожалению, не ошибся. Новый персонаж появляется на сцене, и радости мне это не приносит. Да и кому понравится такая мерзостная тварь? Если сатрапы вполне себе гуманоиды, то их начальник похож на земноводную акулу после трансформации в фотошопе. Узкий широкий рот с тонкими, как шило, зубами, причем количество их в несколько раз превышает человеческий стандартный набор, не менее сотни, в два ряда. Глаза мелкие, на выкате, мутно-белые, без зрачков. Нос отсутствует, зато две пары жаберных щелей на щеках. Архитектор боли. Уровень 118. Удачный день. Стоило ради свежатинки прерваться и прогуляться навстречу. Спасибо тебе, о, ничтожный, что даровал радость лицезреть тебя в наших владениях. Отвечать не вижу смысла, мысли лихорадочно мечутся в поисках выхода из этого положения. Архитектор щелкает пальцами, и колючка, опутывающая ноги, обревает меня всего, не давая пошевелиться. Так вот обо что я споткнулся, вляпался в ловушку и не заметил. А ведь мог бы сделать выводы из столкновения с личем. Сатрапы хватают меня, как персидский ковер в рулоне, без всякого почтения, и мы возвращаемся в зал с пентаграммой. Пару раз во время движения меня приложили головой о неровности стен, не утруждаясь сохранностью черепной коробки и перетряхивая внутри нее мечущиеся мысли. Нехорошо портить чужое имущество. За это ты должен быть наказан. Как гласит кодекс Хаммурапи, око за око, жертва за жертву. Ты лишил меня развлечения, ты же исправишь свою ошибку, искупишь жертвой проступок. В течение часа ничего больше не происходило, в моем статусе не произошло никаких изменений, лишь поставили вертикально, лицом к стене, лишив возможности наблюдать за приготовлением казни. Меддийские сатрапы застыли по бокам, лишив малейшей возможности оценить обстановку. Из редких высказываний, всхлипов и нетерпеливых повизгиваний акулиныша, с удовольствием комментировавшего процесс подготовки, я, наконец, смог уловить смысл происходящего, отчего мне стало жутко не по себе. Готово. Пентаграмма очищена от предыдущей жертвы, теперь твоя очередь. Какая прелесть, первая смерть нового цикла. Что же, задание Бахтимира выполнено, изверг свободен. Вот только цена за это слишком велика, теперь я вместо него. Не бойся, для начала я тебя убью быстро. Всего 5-6 часов истязаний, это мой подарок в знак признательности и по случаю начала нового цикла. Ты даже не представляешь, как я тебе рад, от свихнувшегося изверга никакого удовольствия. После первой тысячи перерождений он перестал сопротивляться и реагировать. Надеюсь, ты дольше продержишься. Не разочаровывай меня. Надеюсь, что разочарую. И даже больше скажу, надеюсь содрать с тебя шкуру и натянуть на шаманский барабан, сознательно провоцируя его в надежде на скорую смерть. Не люблю пытки по отношению к себе любимому. Живодер тоже любил болтать слишком долго, и для него это плохо закончилось. Вы с ним очень похожи, и закончите одинаково. Архитектор неожиданно заинтересовался. Оказывается, лично знал коллегу, что неудивительно. Садист садиста видит издалека и сразу. Не скажу, что рад смерти живодера. Интересный опыт, новинки и изобретения от него иногда были любопытны. Я разочарован этим обстоятельством, и ты должен за это заплатить. Забираю назад обещание быстрой смерти. Щелкает в мозгу пазл, картинка сложилась. Есть зацепка, несоответствие, которое не давало мне покоя. Изверг говорил, что у некроманта был 140-й уровень или выше. Шанс. Мерзкая шавка, закрой пасть и слушай сюда ушами, обращаюсь к земноводному садисту. Архитектор оторопело таращится мутными глазками, в точку попал, шестерка обычная, промокашка, хоть и гигантского уровня. Не может он быть главным, не соответствует масштаб. Организовать и спланировать захват подземелья извергов за сутки, ни за что не поверю, что извращенец-садист способен на такое. Мне нужен твой хозяин. Для него важное сообщение. Лично в руки. У меня нет хозя. Осекается испуганно, и тут же истерично визжит, указывая трехпалый культей. В центр круга его, быстро. Однако сатрапы не спешат выполнять приказ, а попытку архитектора приблизиться ко мне пресекают синхронным движением протазанов, преграждая путь бывшему начальнику. Надо известить хозяина, мне показалось, или ассириец издевается над акулоподобным. Как ни вопил, не брызгал слюной сдувшийся архитектор, мою тушку на растерзание не отдали. Но и отпускать никто не спешил, иллюзий я не питал, шеф точно такой же любитель пыток, судя по описанию Бахтимира. Пока у меня есть лишь отсрочка и крошечный шанс на везение. Пообещав содрать всю кожу, присыпать солью и съесть меня по кусочкам, архитектор отбыл, скрывшись через портал. Ожидание затянулось. Я даже успел покемарить стоя, благо охранники подпирали с боков, не давая возможности упасть. Колючка, к моему сожалению, и не думала исчезать, надежно спутывая и не давая пошевелиться, но зато совсем перестала жечь и колоть. Стойкость к ядам – полезное свойство, не угадаешь, когда пригодится. Разбудил меня грохот открывающегося портала и трубный рев, давящий на уши и мозги. Что за червь посмел меня беспокоить? Траурный импу. Уровень 147. Вот только со спецэффектами переборщил. Слишком много дыма, молнии и грохота. Дешевый пиар-трюк, рассчитанный на неписи в отсутствии конкуренции со стороны телевидения. Судя по внешности местного босса, создатели схалтурили и скопировали Анубиса без малейших изменений. Собачья голова вместо человеческой, скипетр в сочетании с юбкой, стильный головной убор с торчащими из него острыми ушами и прочая мишура, стилизованная под древнеегипетскую моду. Вот только побрякушки эти со стопроцентной вероятностью сплошь эпические арты, с невообразимыми характеристиками, каждый из которых стоит дороже всего моего имущества, включая хомяка и шамана. О, великий Анубис, даже не смел мечтать увидеть тебя. И в мыслях не было беспокоить и отрывать от великих божественных дел, захочешь продать партию польского просроченного кофе, не так запоешь, обрабатывая клиента. А тут жизнь на кону. Отрадно слышать, что мое старое имя известно среди низших. Собачья голова ощерилась в улыбке. Очевидно, это обозначало удовольствие. Что ты хотел мне сообщить, никчемный прах отрыжки верхнего мира? Одни шанс на 1000, что я все правильно рассчитал. Они вернулись. Сообщение передал объекта 1264F. Надо было видеть, как изменилось выражение лица, то есть морды, импу. Вместо снисходительно, брезгливого, оно внезапно стало испуганно жалким. Но лишь на секунду, все-таки писеглавец сумел держать себя в руках. Не чета архитектору, такой запросто сожрет целый город и не подавится. Свободен. Дарую милость, оставляю тебе жизнь. В моих владениях тебя никто не тронет. Архи, проводи человека до выхода. С этими словами импу распахнул портал и скрылся. Следом за ним шагнули 4 стража. Акулиныш, демонстративно повернувшись ко мне спиной, зашагал в сторону выхода, предлагая следовать за ним. Неужели обошлось? Как бы не так. Надо было видеть взгляд, которым обменялся Анубис со своей шестеркой, чтобы понять, что это честнейший развод. Ну что же, не я начал эту войну. Посмотрим, кто будет смеяться над Петросяном. Предупрежден, вооружен, как сказал некто Гайдар, начиная реформы. Вот и выход. Мелькнула подленькая мысль, что все обойдется, но тут же испарилась, стоило мне увидеть радостный оскал во все 100 шилообразных зуба. Дальше играть в поддавки не имело смысла. Хозяин обещал мне безопасность. Спросить-то все равно надо. Конечно, божественное слово нерушимо. Казалось, что шире пасть открыть невозможно, оказалось можно, почти до жаберных щелей растянул лыбу. И в чем подвох? Великий импу обещал тебе безопасность на своей территории, а мы уже на поверхности. И здесь его обещание уже не действительно. Божественное слово имеет столь малый радиус действия, как у гоблина, достигшего совершеннолетия, а живущего в женском шалаше. По всей видимости, оппонент был в курсе иерархии отношений среди зеленокожих и уловил глубину оскорбления. На это и был расчет – спровоцировать, сорвать план, заставить импровизировать. А ведь он патологический трус, именно отсюда склонность к жестокости и садизму. И оскорбление импу его испугало, забыть и не передать эти слова он не посмеет. Опять колючка для фиксации, предсказуемо, а значит ошибочно. Еще в подземелье я обратил внимание, что зловещая помесь зоновской спирали с бритвой и проволокой почти не жжется, а к моменту появления писеглавца даже начала осыпаться трухой. Поначалу я списал это на резист к ядам, и вдруг, подходя к выходу, сообразил, что на мне действующий дебаф от эфирного токсина. Колючка, по сути, магическое плетение, впиваясь в мое тело, тут же получает воздействие эфирным ядом и теряет все свойства. Архитектор, уверенный в своем подавляющем превосходстве, подходит вплотную и, брызгая слюной, закатывается в истерике, перечисляя все, что он со мной сделает, убивая 1000 раз, каждый день, в течение 10 лет. Понимаю прекрасно, что тебя, несчастного, это возбуждает, но ничем помочь не могу. Умирать в мои планы не входит. А вот вплотную к жертве ты зря подошел. К этому моменту, лишенная магической силы колючка играет уже чисто декоративную роль, усыпляя бдительность свихнувшегося некроманта. Нож поглощения, заблаговременно спрятанный в рукаве, легко перерезает высохшие стебли псевдоколючки. Теперь, когда руки мои свободны, следует завершающий жест драмы, а как еще можно назвать расход ценного ингредиента таким варварским способом? Целая полная склянка эфирного токсина, стоимость которой невозможно выразить даже в свободно конвертируемой валюте, а тем более в игровом золоте. Эта целая полная склянка разбивается о лоб этого ничтожного гибрида человека и акулы, с пафосным дурацким именем архитектор боли. А нож поглощения смачно впивается в податливый мягкий бок человека-рыбы. Еще раз, еще. Вы убили архитектора боли, 118 уровень.